Шла обработка технологии, и мне нужно было посмотреть, на каком этапе находится производство, а еще позаботиться о надежной охране. Промышленный шпионаж никто не отменял. Да что уж тут говорить, когда я сам не гнушался им пользоваться. На этот раз я изменил себе и предупредил Егора Ивановича о своем визите заранее. Не то, что я начал страдать повышенным человеколюбием, нет. Просто нам предстояло заночевать в его вотчине, и свалиться целой толпой на голову Бланкен-Нагеля было бы настоящим свинством. Свернув в очередной коридор, я услышал громкие всхлипывания и затормозил, чтобы выяснить, кто так горько рыдает. «Ну что вы, дорогая, держите себя в руках?» Незнакомый женский голос заставил меня остановиться. «Ах, Варвара Ильинична, не вас гонят прочь от двора!» всхлипнула Нарышкина Мария Антоновна. «Не вам ее величество так надменно сказала, что не желает видеть, по крайней мере до тех пор, пока я не смогу без запинок назвать имя отца моего ребенка. Как она могла мне такое сказать?» И Мария Антоновна снова всхлипнула. «А вы зря приехали. Несмотря на заверения Марии Федоровны, вас не сделают ее фрейлиной без одобрения его величества, а он недавно Гагарину утвердил статс дамой ее величества, вдовствующей императрицы». «Я не думаю, что все так серьезно», — пробормотала неизвестная мне Варвара Ильинична. «О, все еще серьезней», — Мария Антоновна фыркнула. «Его Величество намерен сократить количество придворных, и я лично слышала, как Елизавета Алексеевна сказала: «Ну, слава богу, теперь я смогу избавиться от всех этих великосветских ветрениц. При мне останутся лишь те дамы, кто, вопреки моде на распутство, верны своим мужьям. Уж кто бы говорил». «Тише, не стоит злословить насчет ее величества. У Макарова, говорят, везде шпионы, даже среди двора», — укоризненно произнесла Варвара Ильинична. «Но, конечно, это как-то звучит странно. Она просто боится, что его величество наконец-то снимет траур по отцу и увидит, что окружен прелестнейшими женщинами. Вот тогда я точно посмеюсь». Я не стал дослушивать. И так понятно, о чем пойдет речь. Вот только я не знал, что Лиза свое неважное самочувствие начнет выплескивать на этих... не слишком разборчивых дам. А еще я не знал, что она тяготится присутствием женщин, половину из которых приписывают мне, и я не знаю, как ей помочь, хотя... Раз беременная императрица вслух изъявила желание видеть возле себя исключительно преданных хотя бы друг другу супругов, то как я могу противиться ее маленькому капризу? Развернувшись, я быстро направился в приемную. Скворцов вскочил, удивленно глядя на меня. «Ваше Величество, что-то случилось?» — спросил он немного растерянно. «Да, случилось». Я внимательно посмотрел на него. «Как ты относишься к сплетням?» «Простите, Ваше Величество, что?» Илья моргнул. «Только не пытайся меня убедить, что тебя ни разу не приглашали ни в один салон». Я смотрел на него скептически. «Приглашали? Зачем мне это отрицать?» Скворцов пожал плечами. «Значит, сегодня ты примешь приглашение, и когда дойдет очередь до сплетен, расскажешь, что ее величество выгнало сегодня Марию Антоновну Нарышкину и заявила, что не желает видеть подле себя много порока, что это не полезно для ребенка. Ну, придумай что-нибудь, что Мудров выразил опасения насчет разных дурных болезней». «А Елизавета Алексеевна действительно что-то подобное говорила?» — осторожно спросил Илья. «Да, она неважно себя чувствовала и расстроилась из-за отмены поездки, так что действительно много чего наговорила. И об этом и без тебя всем будет известно. Ты же скажешь, что я слаб и не сумел ей отказать в ее маленькой прихоти». Я задумался. «Да, именно так. И готовься к взяткам». «Мне их и так предлагают каждый день», — буркнул Илья. «О, на этот раз все будет куда интересней». Я похлопал его по плечу. «Развлекайся». И я оставил его стоять посреди приемной, обдумывая мой приказ, и поспешил уже в свои апартаменты, где меня ждал Кириллов, чтобы помочь уже одеться для выезда.